А если принимать в рот не в 2 года, а вот сейчас, есть какая-нибудь разница? Спросил я, уже намечая себе действия по поводу Олега. Я, правда, ничего не могу тебе сказать на этот счет, дед пожал плечами. Просто в моей памяти нет ничего подобного. Уж извини, да я просто думаю, если Олега примут в рот, как полагается, то, может быть, и магия у него появится, и спотыкаться он везде перестанет. Я хотел сказать что-то еще, но меня перебили. Рабочие наверху громко закричали, но мы с дедом их не услышали. Как не услышали и хруст оторвавшегося 3-метрового осколка, устремившегося с высоты 50-го этажа прямо нам на головы. Я бы и не посмотрел наверх, если бы не мгновенно взвывшее паучье чутье. Опасность. И когда я поднял взгляд, кусок стекла был уже совсем близко. Никакая человеческая реакция не позволила бы ничего предпринять. Слава богам, я был не в полной мере человеком. Я был примархом с паучьей реакцией. Кусок стекла казался огромным, но по сравнению с теми осколками, что запускал на патриарших прудах Абсолют, это было сущее баловство. Я моментально выпустил несколько нитей энергетической паутины, зафиксировал их на ледяном стекле, используя острые грани углов, и отшвырнул на несколько десятков метров от нас. Фигурки рабочих сгрудились, глядя на нас, а в глазах деда, сначала проводившего взглядом кусок стекла, резко изменивший траекторию движения, а затем уставившегося на меня, смешались. Шок, удивление, непонимание и облегчение. «А ну-ка, пойдем», — не своим голосом сказал он мне и направился к небоскребу. Внутри гуляли сквозняки, но нам было все равно. А дед, кажется, не замечал вообще ничего вокруг. Его голову занимали совершенно иные мысли. Когда мы поднялись на его рабочий этаж, он сначала закрыл все двери и окна, затем врубил несколько глушилок от прослушки. Они вряд ли помогли бы от направленного прослушивания, но от случайной записи телефоном или другим гаджетом, вполне. Затем Игорь Всеволодович открыл бар, достал 2 бокала и наполнил их коллекционным виски. Но мне в руку не дал, а поставил оба на столик с гербом Державиных, изображенным на крышке. «Никита», — сказал он, излучая невероятную серьезность, которой я в нем раньше никогда не видел. «Я живу достаточно долго. Я знаю такие виды магии, которые неизвестны многим начинающим магам. Я даже знаю техники, которыми можно было бы провернуть подобное тому, что сделал ты. Но я точно знаю, что ты пользовался не ими. И я понятия не имею, как ты отбросил то чертово стекло, которое меня чуть не убило. И я обязан тебе жизнью, все так. Но при всей моей благодарности, я хочу спросить, кто ты такой, черти тебя задери». Глава 10. Я смотрел на деда, и в моей голове крутилась одна единственная мысль. Этот человек был готов пойти за меня на смерть без промедления. Неужели он не достоин знать правду, хотя бы частично? «Я все еще твой внук, Державин Никита Александрович», — медленно проговорил я. «Если сомневаешься, можем сделать тест ДНК». «Шутник», — покивал в мою сторону дед. «Понятно, что Державин. Но как ты это сделал? Ты же понимаешь, что вопросы к тебе с каждым днем только множатся». «Понимаю», — ответил я. «Поэтому спасать теперь намерен только тех, кто не станет задавать лишних вопросов». «Ах ты, хитрюга», — Державин-старший нехотя улыбнулся. «И все-таки», — я швырнул энергетическую паутину в сторону стола, обмотал бокал, который ближе стоял, и притянул его к себе. «Ничего особенного», — произнес я, пригубив напиток. «Обычная паутина». Дед стоял, расширив глаза, и пытался увидеть, чем я подцепил бокал. «Ничего не вижу», — признался он. «Что за паутина? Откуда?» «Видимо, с фамильяром принял», — я пожал плечами. «Но штука удобная, а врать нехорошо», — в один голос сказали Архас со Штопором, а затем уже один наставник добавил. «Впрочем, про магию Айрахов пока лучше не рассказывать, ты прав. Но как ты там среагировал так быстро?» Дед все еще не мог поверить тому, что увидел. «Я только глаза поднять успел, а ты уже, фьюить, и нет, а у меня сквозняк по затылку от этого осколка. Это тоже часть новой магии», — ответил я. «Чутье, что сейчас что-то произойдет». «Полезно», — кивнул дед, усаживаясь в кресло и расслабляясь. «Тут даже не поспоришь». Я тоже решил расслабиться и слегка развалился в кресле. На какую-то минуту мне даже показалось, что все проблемы позади и можно просто сидеть и ничего не делать. Минутка прокрастинации, так сказать. И именно в этот момент дед, отпив очередной глоток из бокала и поставив его обратно на столик, посмотрел на меня в упор и спросил: «А больше ты мне ничего не хочешь рассказать? Раз уж начал, Подумал я, значит, надо идти до конца. Но просто так выдавать столь ценную информацию не хотелось. Даже не знаю, как тебе сказать, начал я, притворно смущаясь. Но дело в том, что я не такой, как все. Я из этих, и специально подвесил театральную паузу. Из каких еще этих? Спросил дед, приподняв бровь. Сроду у нас не бывало. Из эфирников, поспешил я закончить свою мысль, пока шутка не зашла слишком далеко. По ехидному выражению лица Державина-старшего я видел, что он тоже дурачится. А я уж думал, маг-астролог, перевоспитывать собрался, но улыбка быстро сошла с его лица. А то, что ты эфирник, я догадывался уже некоторое время. Как хоть узнал, да все тогда же, я развел руками, как бы говоря, что ничего нового в этом мире не произошло. Во время клинической смерти после контакта с красными труселями. Ах, те, грустно хохотнул дед. Моя до сих пор со мной из-за них не разговаривает, сколько бы я ни пытался доказать, что они не мои в смысле ни какой-то моей любовницы, все впустую. В своем воображении я увидел красные трусы, как огромный камень, упавший с неба в океан. И вот его уже давно нет на поверхности, но волны будут расходиться еще долго. И кто-то, увидев их, даже не будет знать, чем они вызваны. Хотя эти волны повлияют и на его жизнь. А сколько в жизни каждого мага таких красных труселей? Жуть. Извини, не хотел, проговорил я и поднял бокал. Но я вижу, ты не сильно удивлен. Ну, знаешь ли, Державин-старший развел руками. После всего-то, что я видел, там с одним Разумовским понятно было, что непусканием ветров ты его укокошил. Про остальное я уж молчу. То есть подозревал ты меня давно, решил зачем-то уточнить я, хотя это и так было ясно, но искал подтверждение. Да, Никит, дед нацепил на лицо снисходительную улыбку, просвечивающую сквозь бороду, я уже давно на этом свете живу, и вижу чуть больше, чем люди хотят показать. Один факт того, что при дворе у нас готовится изменение в законодательстве в части вывода из-под удара магов эфира, говорит о многом. Даже так, я был впечатлен, потому что даже не надеялся, что в этом направлении будут сдвиги. А вот это даже для меня новость. Вот видишь, как полезно иногда иметь деда-министра, усмехнулся дед. Там сейчас такая подковерная борьба идет, ты даже не представляешь, как пауки в банке, ляпнул дед, но тут же спохватился и поднял руки ладонями вперед. Прошу прощения у твоего фамильера. Да ничего, он тебе уже целый выводок родственников в постель послал, ответил я, вставая с кресла, после чего прошелся взад-вперед по комнате, попутно поставив бокал на стол. «С вами теперь глаз да глаз», — прищурился Игорь Всеволодович. «Так вот, император настроен очень твердо на изменение законодательства, но кое-кто из абсолютов смириться с этим не может. Назревает самый натуральный государственный переворот. К счастью, имена все известны, так что ждем арестов, а, может быть, даже казней. Ничего себе, я только сейчас понял, какой пласт внутренней политики шевельнул простым желанием защитить близких мне людей. И ведь это все просто так не успокоится. Нет, конечно, согласился дед, наливая себе новую порцию. Но будем надеяться, наша возьмет. Совсем скоро планируются закрытые слушания на предмет легализации эфирников. Полагаю, все начнется сразу после этого. А ты, я смотрю, совсем не против того, чтобы эфирники вновь стали частью нашей империи, проговорил я, задумчиво глядя в окно. Я чувствовал завихрение над нами и то, как оно добавляет мне сил. Но также я чувствовал и фамильера, который тоже вливал в меня силы, и эфирное сердце, занимающееся в часы покоя тем же самым, но на своем уровне. У меня были сомнения, честно признался дед, после чего выпил глоток янтарной жидкости. Все-таки изменение законодательства – дело серьезное. Тут недостаточно просто какого-то там прецедента. Но потом я сопоставил между собой некоторые факты, часть из которых касалась тебя и твоей дружбы, назовем это так, с принцессой. Стало быть, изменения эти готовятся, чтобы ввести в правовое поле тебя, а, значит, в пользу нашего рода. С чего бы я должен быть против? Хорошо, коли так, ответил я, и поменьше бы потрясений. Вот только я почему-то не верил в то, что это возможно. Не, изменение законодательства, тут, скорее всего, все получится. А вот в отсутствии потрясений, вспомнились слова Магнуса перед тем, как он переместился куда-то еще. Ты не сдохни. Буду стараться, Магнус, буду стараться. Кстати, что-то подсказывало мне, что за всеми этими шевелениями императора тоже стоит наш загадочный пришлый маг. Поговорив с дедом на отвлеченные темы, я решил, что мне пора домой. У меня лежали дневники Петра Кропоткина, требовавшие моего пристального внимания. «Я домой», — сказал я деду. «Ты как, со мной, или еще тут побудешь?» Его вид прямо говорил о том, что он никуда не собирается. «Ты знаешь», — ответил мне Державин-старший, — «давно я в своем месте силы не был, мне нужно подзарядиться, так что поезжай, а я, скорее всего, завтра вернусь». Мы простились, и я спустился на стоянку, сел в машину и распорядился вести меня домой. В этот момент раздалась трель телефона, звонила принцесса. Странно, она никогда не звонит без предварительного сообщения. Буквально за 10 минут до этого состоялся другой телефонный разговор. Император, обеспокоенный приходящими к нему новостями, позвонил дочери. «Привет, моя хорошая, как у вас дела?» — спросил он голосом слегка торопливым, говорящим о том, что сделал он это для проформы. «Да ничего», — ответила Варвара. «Работаем с Валей на заводе, внедряем державинскую социальную программу. Все хорошо. Давно я так не отдыхала». «Ну, если для тебя работа на заводе – отдых, то даже не знаю, что за сатрап тебя до такого довел». Ярослав Иванович всегда пытался шутить с дочерью, но получалось у него обычно из рук вон плохо. «Ох, папенька», – подхватила тему Варвара, – «вы даже не представляете. Оказывается, так тяжело быть принцессой, просто жуть. Как у вас с маменькой?» «Все хорошо. Кстати», – оживился император, – «спасибо, что спросила. Только сегодня помирились». «Ну вот и отлично». Принцесса явно куда-то спешила, и ее отцу это не нравилось. Он хотел ее как-то предупредить, но не знал даже, с чего начать. «Как твоя эта бесконтролка? Или ее уже нет? Дуга магическая зарастает?» Он понимал, что несет чушь, но нужно было что-то говорить, чтобы дочь не закончила разговор. «Бесконтролок уже давно нет, пап», — перейдя на серьезный тон, ответила Варвара. «Так что ситуация в магии, да, постепенно нормализуется. Правда, процесс этот не быстрый, поэтому придется подождать. Но мне тут очень нравится, так что не в тягость». «И сколько же ждать?» — спросил Ярослав Иванович. «Магнуса нет, чтобы сказать точно», — ответила Варвара и затем задумалась, судя по всему, размышляя говорить что-то о конкретных сроках или нет. «А вот Хунли говорит, что 2 месяца нужно, как минимум». «Однако», — произнес император и тут же решился вывалить на дочь свои опасения, — «ты только там это с иностранцами никакими не общайся, ладно?» «Да какие тут иностранцы-то?» — хмыкнула принцесса. «В основном, наши работяги. Если и говорят так, что не поймешь ничего, то не по причине другого языка, а потому что лыка после зарплаты не вяжут. Но мы с Валей тут ведем потихоньку профилактику алкоголизма». «А что случилось-то?» «Молодцы, конечно». Ярослав Иванович хотел быть уверенным, что его дочери ничего не угрожает. «Лучше тогда и вообще с магами не общайся. Вот есть вас там трое, и ладно». «Да что такое-то?» Варвара, наконец-то, заинтересовалась секретностью информации. «Видишь ли, приходят очень тревожные новости из-за границы. Очень быстро распространяется какая-то неизвестная болезнь, которая поражает только магов. Вообще неизвестно, как она передается, что является ее возбудителем, но уже поражены практически все монаршие семьи в Европе. Близкие к ним, кстати, тоже». Монарх раздумывал, озвучивать ли всю информацию до конца. «И насколько все это серьезно?» Принцесса тут же собралась, готовая впитывать информацию. «Настолько, что среди аристократии ее назвали магической чумой», — ответил император, и у него самого по спине побежали мурашки. «Сначала думали, что венерическое, но, кажется, все гораздо серьезнее». «А какие симптомы?» — поинтересовалась Варвара, отмечая все мелочи. «Пока точно известно, что начинают чернеть пальцы рук, а затем на них высыхает кожа», — ответил Ярослав Иванович. «И да, к ужасу российской аристократии оказалось, что эту заразу уже занесли и к нам. Первый случай, о котором известно, — Сергей Скуратов. Лежал в больнице, ни с кем, кроме персонала, не контактировал, и на тебе. Еще утром, говорят, был более-менее, а сейчас уже руки почернели. Короче, чтобы ты понимала, везде царит тихая паника, а там, где ее нет, просто еще ничего не знают». «Спасибо, папенька, теперь-то я буду совершенно спокойно», — с сарказмом заметила принцесса. «Кто предупрежден, тот вооружен», — ответил на это император. «Так что никаких контактов с неизвестными магами, да и с известными тоже, а вот с рабочими, сколько угодно. Ты бы себя слышал со стороны», — улыбнулась Варвара. «Ладно, Надеюсь, нас эта зараза не затронет, а Скуратов – всего лишь исключение. Хотелось бы верить, проговорил император и вдруг перешел на полушепот. Ты, главное, береги себя там. Хорошо, конечно, отец, ответила варвара и постаралась вложить в голос всю возможную теплоту. Со мной все будет хорошо, обещаю. Привет, сказала варвара, когда я ответил на звонок, и тут же перешла к делу. У тебя все в порядке? Да, все хорошо, ответил я, не совсем понимая, почему она так взвинчена. Только не хватает одной принцессы в непосредственной близости. А что случилось? Только что с отцом разговаривала, я слышал, что варвара пытается говорить спокойно, но где-то внутри нее прорывается волнение. Он говорит, что в Европе какая-то магическая чума разразилась. Причем, забирает эта болезнь мгновенно, и лекарств от нее нет. Да и какие лекарства, никто не знает, что это вообще такое. Магическая чума, переспросил я, первый раз такое слышу. Ты уверена, что все правильно поняла? Если бы такое было, сейчас бы об этом все СМИ трубили бы наперебой. Нет, принцесса растянула слово, чтобы то стало более весомо. Заболевшие, представители самых богатых родов, о таком не будут кричать. Будут молчать в тряпочку до тех пор, пока станет невозможно скрывать. А тем временем чума охватит всех магов. Я еще раз проанализировал все то, что она сказала. Так, хорошо, но это в Европе. Так, думаешь, к нам эта зараза тоже перекинется? Даже спрашивая об этом, я был совершенно спокоен. Почему-то мною владела твердая уверенность, что нас это не коснется никаким боком. Бывает у меня такое чувство, и обычно оно не подводит. К сожалению, уже, грустно проговорила принцесса. Отец сказал, что уже есть, как минимум, один заболевший. И это, не поверишь, Сергей Скуратов. А во, не сказать, чтобы я испытывал какие-то теплые чувства к данному человеку, но беда всегда сильнее задевает тебя, если она случилась с кем-то из твоих знакомых. А как он хоть заразился? Он же в коме, в больнице, или нет? Как ею заражаются, вообще никому не известно, так что тут ничего сказать не могу совершенно, ответила варвара, начиная чистить, как всегда бывало, когда она нервничала. А вот из комы Сергей вышел, но находится по-прежнему в больнице, о его состоянии мне, к сожалению, ничего не известно. Так, а какие хоть признаки у этой магической чумы? Я решил действовать по самой банальной прямой логике. Что за симптомы? Как узнают, что человек заболел? Отец сказал, что у заболевших чернеют пальцы и сохнет кожа, начала варвара, а я чуть было не крикнул ей, что ваша магическая чума, обычное отравление эфиром, но нашел в себе силы сдержаться, ведь это могло оказаться не так, а затем это все распространяется выше по рукам и перекидывается на тело. Перед моим внутренним взором предстала измученная Громова с черными прожилками, идущими от руки к шее, где находится Скуратов. Я говорил уже быстро и четко, так как у меня созрел план. Мне нужно было лишь увидеть Сергея, чтобы удостовериться в своей догадке. И если я окажусь прав, это значит, в Кремлевском лазарете, растерянно ответила принцесса. А тебе-то зачем? Сделай мне, пожалуйста, допуск, будь добра, быстро проговорил я ей и обратился к водителю. Роман, разворачивай, едем в Кремлевский лазарет. Какой допуск? С пока еще холодной яростью проговорила варвара. Я тебе зачем это все говорю? Чтобы ты держался подальше, а по возможности, вообще уезжал из города. Я же тебе объясняю, дураку, она, наконец-то, перешла на крик, что болезнь невероятно заразная. А ты чего хочешь сразу заразиться и умереть, знаешь? Что, Державин, не надейся, так просто ты от меня не отделаешься. Варвара, позвал я, дождавшись, пока она выплеснет эмоции и успокоится. Дело в том, что я, возможно, знаю, что это такое. И есть большая вероятность, что никакая это не чума. А если не знаешь и это чума, невероятно, но я услышал слезы в голосе девушки. Вот уж не знал, что настолько дорог ей. Что ж, в дальнейшем придется это учитывать, чтобы не причинять боли. Если чума, то мы все равно все умрем. Не переживай, спокойно, насколько это возможно, пытаясь не хихикать, ответил я. Там нужна будет либо невосприимчивость, либо лекарство. Так что сделай, пожалуйста, императорский доступ. А, если не чума, то что? До варвары дошло, что я ей сказал фразой ранее. До этого, видимо, страх слишком сильно застилал мозг. А вот этого я тебе пока сказать не могу. «Государственная тайна. Не прокатит», — моментально ответила принцесса. «Государство, это я. Да что ж такое-то?» — в сердцах выпалил я, но тут же нашелся. «Хорошо, хорошо, в любом случае, по телефону такое обсуждать не следует, даже по защищенной линии. Будь по-твоему», — смягчилась Варвара, но я чувствовал по голосу, что она буквально переступает через себя. «Я закажу тебе пропуск, но я хочу знать то, что знаешь ты. Понятно?» «Понятно», я снова включил ироничный режим. «А что, если эта информация не сильно в правовом поле?» Начал было я, но принцесса ловила все на лету. «Не переживай, я тебя казнить не буду. Ты мне живой нужнее». Причем, сказала она это до того кровожадным тоном, что я не смог сдержать улыбки. «Пропуск готов. Жду от тебя отчет». «Слушаюсь, моя принцесса», произнес я. «И раз уж у нас все-таки осталось пара минут, чтобы поговорить о личном, я скоро приеду в Крым». «О, здорово». Варваре оставалось только в ладоши захлопать, так она была рада. «Отлично. А надолго? Не знаю точно, но это рабочая поездка, так что может растянуться и на месяц, а то и дольше. Ни слова больше, а то я сама прилечу и тебя похищу, понял?» Последние слова она практически прорычала. «Никаких переговоров с террористами», ответил я, и мы оба засмеялись. Тем временем перед машиной мелькнули ворота Кремлевского лазарета. «Я приехал, как что-то пойму, сообщу, а остальное расскажу, когда приеду». «Хорошо», — грустным голосом отозвалась принцесса. «Только звони мне чаще, пожалуйста». Я пообещал, и мы на этом расстались. Машину пропустили на территорию, и я готовился увидеть почерневшие пальцы Скуратова, но увидел гораздо больше, в частности такого, к чему и готов не был. Молодая медсестра с сосредоточенным, но расстроенным лицом выдала мне халат и проводила в палату к Скуратову. «Как я понимаю, если бы не императорский допуск, никто меня сюда не пустил бы». Палата была заставлена различным оборудованием, а возле кровати дежурили два лекаря. Они, судя по их виду, уже опустили руки, не надеясь помочь пациенту. Взглянув на Скуратова, я первым делом решил, что медсестра перепутала палаты и привела меня не туда. На белых казенных простынях лежала черно-коричневая мумия, грудь которой лишь по какому-то странному капризу природы еще вздымалась. «Разрешите», — попросил я лекарей, и меня пропустили к тому, что уже даже не выглядело, как человек, а лишь сохранило похожие черты. Обычное магическое зрение не дало ни черта, как я, собственно, и предполагал. А вот взгляд через эфир показал мне очень многое. Во-первых, передо мной был действительно Сергей Скуратов, точнее то, что от него осталось. Магическая энергия из него выкачивалась, но весьма хитрым способом. Поток ментальной магии был словно завернут в тонкий слой магии эфирной и в таком виде покидал тело. В-третьих, делали это магические паразиты. Вот только в Сергее, в отличие от Катерины, я их насчитал целых 4 штуки. При этом, они сильно отличались от того, которого я оторвал от источника громовой. Впрочем, об этих паразитах я мог сказать не очень много, так как они уже растворялись в тканях Скуратова, распадаясь на отдельные фрагменты. Аппарат, попискивавший в такт сердцебиению, вдруг выдал сплошной сигнал. Я потянулся было, чтобы уже по привычке завести сердце Сергея и застыл. Потому что сердца, как такового уже тоже не было. Его волокна отслаивались, опадая куда-то внутрь организма черным пеплом. Тело скрутило в последние судороги. Агония оказалась жуткой. Кожа, сухими лохмотьями слезала с черепа. Щеки ввалились и прорвались, являя свету коричневые зубы, крошащиеся от простого сжатия челюсти. Сухожилия перекосило, они стали рваться, расшвыривая куски чернеющей плоти по всей палате. И, несмотря на это, Скуратов все еще был жив. Я не знаю, как так вышло, но, когда с глаз отлетели иссохшие пергаменты век, я увидел в них безумие, вызванное дикой болью. В неистовом порыве челюсть рассыпающейся мумии открылась. «Помогите», кажется, раздалось оттуда. Но я могу ошибаться. Возможно, мне все это привиделось. Через 5 минут на простынях больничной койки чернела труха, бывшая когда-то плотью молодого человека. И, каким бы он ни был, он не заслужил такой смерти. Я отошел в угол палаты, отвернулся от суетящегося персонала, которому именно сейчас было вообще не до меня, и на эфирном экране набрал сообщение. «Ваши радикалы вконец оборзели. Если вы мне не хотите помогать, я остановлю их сам. Если вы проигнорируете и это сообщение, буду считать, что наш договор расторгнут». Прошло минуты 3, прежде чем мне ответили. Сегодня, 19:00, смотровая площадка Останкинской башни, Мария Сандоната. Аво, подумал я, кто-то новенький отозвался. Принцессе я написал, что она может спать спокойно, никакой чумы нет. С подробностями позвоню позже, возможно, завтра. В ответ она прислала мне сердечко, чем вызвала очередную улыбку. Глава 11. Друзья, как и обещали, сегодня радуем вас бонусами. Приятного чтения. Я глянул на часы. 5:30. У меня еще 1.5 часа, а лету до Останкинской башни максимум минут 20. Черт, я мысленно хлопнул себя по лбу. У меня лежат дневники, которые я еще даже не открывал, а мне через неделю их уже отдавать. Ладно, почитаю в машине, пока буду ждать назначенного времени. Я дал распоряжение водителю лететь на VIP-парковку башни, а сам достал дневники и углубился в чтение. Многое из того, что было написано в начале, повторяло слова Федора. Тут давались определения фамильяра и питомца, а затем шли различные сравнения и развенчания мифов, свойственных тому времени. Все это я безжалостно пролистывал, так как мне нужно было другое. Для себя я это обозначил как привязка фамильяра. Необходимо было наладить такую связь, которую никакие менталисты, эфирники и прочие маги не смогут перебить, что бы они ни делали. Первый пассаж на эту тему я нашел ближе к середине. Существует один нюанс, понимание которого укрывается по какой-то причине от многих владельцев фамильяров. Они пытаются подчинить себе разумное существо, привязав силой и долгом. Вот только почему-то мало кто задает себе вопрос, кто лучше будет помогать, сражаться за мага, защищать его, слуга или друг. Фамильяры не просто питомцы, что я подчеркиваю всю свою жизнь. Это совершенно разумные особи, наделенные магией и способные сами выстраивать свой жизненный путь. Поэтому нет ничего лучше, чем подружиться с фамильяром и даже ввести его в свой род. Вот даже как, о чем-то таком я думал, но почему-то не настолько в лоб. «Штопор, ты слышишь?» – спросил я, а потом понял, что вопрос не имеет смысла. «Конечно, слышит. Скажи, а ты хочешь, чтобы я тебя ввел в свой род?» «Я, не веря своим ушам», – переспросил фамильяр. «Я, конечно, это же мечта. Быть в роду самого примарха, это же счастье. Я буду очень...» «Стоп», — попросил я, «подожди, пожалуйста», танцевать в моем сознании и кричать в голове. «Разреши, я дочитаю до конца и решу, как нам с тобой быть». «Идет?» «Да-да, конечно», уже значительно тише, но еще радостнее отозвался штопор. «Я 13 лет ждал и помыслить о таком не мог, а тут чуть-чуть всего подождать, и меня возьмут в рот примарха». «Архас?» — спросил я притихшего в последнее время наставника. «Тебя тут штопор не сильно подавляет?» «Совсем нет», — ответил Архас. «Мы с ним существуем в разных закоулках твоего сознания. А что до моего молчания, я сосредоточен на твоем обучении. Дело в том, что основная прокачка магии айрахов происходит пассивно. Вот понял ты что-то, научился, а я потом этот навык укрепляю и усиливаю уже независимо от твоего участия». «А во, круто», — сказал я, представляя себе, с какой легкостью можно было бы постигать академические предметы при таком подходе. «Но знай, что мне тебя порой не хватает». «Вот даже как», — Архас был польщен. «Что ж, буду знать, а то думал, что мое ворчание действует тебе на нервы». Я снова углубился в дневник. Перелистнув несколько страниц, я остановился, поняв, что вижу перед собой именно то, что искал. Три основных принципа связи с фамильяром, гласило название, подчеркнутое несколькими линиями. Видимо, прадед Кропоткина считал этот момент одним из наиболее важных. «Штопор, ты все видишь, или тебе читать надо?» — спросил я, прикасаясь к старому листу бумаги, исписанному от руки. Почерк вроде бы разборчивый. Я так получилось, и тут я понял, что сморозил глупость, начав относиться к штопору сразу, как к самостоятельной личности. Он же был не совсем обычным фамильяром, а потерянным. В канализации негде было учиться читать. «Хорошо, читаю про себя, потом обсудим». Водитель тем временем остановился на парковке и заглушил мотор. «Роман», — сказал я, понимая, что освобожусь еще не скоро. «Сходите, прогуляйтесь, и подходите к 7:30. «Слушаюсь», — кивнул тот и исчез, демонстрируя свой профессионализм. «Так», — проговорил я вслух, скользя пальцем по изящным завитушкам рукописных букв. «Для того, чтобы наладить наиболее крепкую связь с фамильяром, маг должен принести своему новому другу три дара. Дар первый – духовный. При знакомстве с фамильяром дайте ему имя, не то, под которым он к вам попал, а то, что будет употребляться между вами, связывая вас воедино. Видишь, штопор, я вот этого не знал, а имя тебе сразу дал. Я порадовался тому, что неожиданно действовал именно так, как предписывала мне инструкция. Так что можем считать, что некоторая связь у нас с тобой уже установлена. Конечно, установлена, сказал на это штопор. Я же с тобой, я чувствую тебя, чувствую, что мы связаны в одно целое. Дальше, я перелистнул страницу, и тут у меня тоже появилась улыбка на губах. Материальный дар. Подарите что-нибудь фамильяру из своих вещей, чтобы он постоянно носил их с собой. Таким образом вы установите связь на осязаемом уровне. Штопор, как тебе платок? Не разонравился? Я не знал, как конкретно сформулировать вопрос, поэтому задал его в такой форме. Тебе идет, если что? Нет, не разонравился, конечно. Подростковая восторженность снова заставила забыть его о том, что я просил вести себя тише. Он такой крутой, он просто великолепен. Я в нем неотразим. Что есть, того не отнять, подтвердил я. Поехали дальше. Третий дар для установления связи должен быть магическим. Накормите вашего фамильяра своей магией, и тогда вы будете связаны ею достаточно прочно, чтобы никто больше не смог увести вашего фамильяра с собой. А вот на этом пункте я хорошенько задумался. Ну хорошо, накормить своей магией, это без проблем. Но какой именно? У меня вон какой выбор. Ты, паук, в который раз напомнил мне Архас. Вот только, кажется, паук с отвратительной памятью. Не ругайся, усмехнулся я. И так в последние месяцы на износ пашу. Кое-что ускользает от моего внимания. В конце концов, я не просто паук, а примарх, и твоя святая обязанность мне напоминать вещи, которые я забываю. Так уж и быть, ворчливо согласился Архас. Накорми нашего малыша магией рахов. Полагаю, ему она понравится больше, нежели что-то еще. Но сделать я этого не успел, так как сработал сигнал на часах, оповещающий, что пора идти навстречу. Мария Сандоната не понравился мне с самого первого взгляда. Такое бывает, когда человек просто вызывает неприязнь одним своим видом. Так случилось и тут. Низкий, толстенький, с нелепыми усиками и в не менее нелепой шапке этот маг пытался произвести на меня впечатление как минимум многомудрого дона. «Это вы, Никита Державин?» — спросил он меня с таким видом, словно я ему чем-то обязан, выплевывая каждое слово через губу. «Что за угрозы от тебя исходит? Тебе разве не пояснили, на каких условиях тебя приняли в 5 семей? Уважаемый, посмотрите, пожалуйста, на это». Я показал Мария фотографию останков Скуратова, которую тайно успел сделать на свой телефон. «И скажите мне, какими такими условиями подобное оговорено?» Сандоната, кажется, даже не посмотрел на экран. Его глаза покраснели, а ноздри раздулись от ярости. «Знаешь что, юнец-полукровка, я не позволю». «Что?» – спросил я тихо, но так, что перебил весь его пыл. «Полукровка, и что же из этого выходит? У меня какие-то урезанные права, или что?» «Полукровки, слабаки», – буквально прошипел Мария, отчего мои брови моментально взлетели вверх. «Вы ничего не можете». «Да, я гипертрофированно отыграл удивление. Вообще ничего?» При этих словах я поднял руку и повернул ее ладонью вверх. На ней закрутился совсем небольшой смерчик, не выше 15 сантиметров, но в нем нашли себе место все 4 стихии, причем, некоторые в разных ипостасях. Вода у меня была и жидкая, и в виде льда, и все это не смешивалось. «Фокусы», снова прошипел Сандоната, и в этот же момент я почувствовал, что кто-то пытается проникнуть в мое сознание. Толстые, как сосиски, пальцы пытались вторгнуться в мой разум. Я слегка наклонил голову и уставился на Сандоната в упор. Мне доставляло удовольствие видеть, как менялось его лицо. Сначала ленивая уверенность, затем недоумение, потом упорство и попытка хоть чего-нибудь добиться, а затем более детская обида, когда Архас на пару со штопором надавали ему по рукам. Если бы я попросил, они бы могли и прикусить его ментальные пальцы своими жвалами. Что? Мария не сразу смог сформулировать свой вопрос. «Кто у вас там сидит?» Мне показалось, что по мне пробежались паучьи лапки. «Не будете ручки свои шаловливые совать куда ни попадя», хотел ответить я, но сдержался. «Они и есть», сказал я почти доброжелательно. «Попробуйте еще раз нечто подобное и останетесь вообще без пальцев». Я буквально видел, как внутри Сандоната происходит борьба. С одной стороны, Его уязвленное самолюбие приказывало ему все бросить и прервать встречу. А вот природное любопытство, наоборот, настаивало узнать, что же за тип стоит перед ним. «Я», — начал он, и вдруг лицо его сморщилось, как засыхающий фрукт. «Прошу прощения за свои действия. Дело в том, что вас взяли под протекцию 5 семей без моего ведома, но в качестве потомка Сандоната. Я был в Фарарабире раздосадован, пытался отыграться на вас, но теперь я вижу, что вы – достойный сын Сандоната, а сразу было сложно с этого начать, поинтересовался я. Мы же столько времени потеряли, жуть. Согласен с вами, Мария совершенно искренне раскаивался, я это видел, и теперь он стал мне гораздо симпатичнее. Покажите, пожалуйста, еще раз фотографию». Я показал, и Сандоната потребовалось совсем немного времени, чтобы поставить свой диагноз – отравление эфиром. «Разумеется», – кивнул я. Они подсадили ему сразу 4 паразитов, которые и сожрали молодого человека за считанные часы. «Это уже не совсем паразиты», – проговорил Мария, глядя в окно на раскинувшееся под нами поле огней. «Это искусственные приспособления, выглядящие как магические паразиты. О чем-то таком я догадывался, но сейчас мне было странно, что Сандоната ничуть не стесняется говорить напрямую. Я повесил над нами купол отрицания», — проговорил Мария, словно услышав мои мысли. «Все в радиусе километра слышат, как мы с вами восхищаемся открывающимся перед нами видом. Хитро, что и говорить, такая технология мне бы пригодилась во время массы разных не очень простых переговоров. Хочется верить, что действительно никто не сможет прослушать. Никто, кроме эфирников», — пожал плечами Мария. «А их я не боюсь, даже Стивена». «Что за Стивен?» — уточнил я, и тут же острый взгляд итальянца вонзился в меня. «Это он людей высасывает до капли». «Да, да», — кивнул мне Сандоната и тяжело вздохнул. «Он одержим местью, хотя именно батари приложили максимум усилий, чтобы эфирников запретили как вид». «Батари», — повторил я про себя, поняв, что эта фамилия мне определенно знакома, и тут же вспомнил парапет башни и знамена с гербами далеко внизу. Это батари напали на замок Сандоната. Так-так, чем дальше, тем интереснее. Я взглянул на Мария и увидел уставшего человека далеко за 50, который вынужден лететь черт его знает куда, чтобы поставить на место выскочку, введенного под защиту его организации без его ведома. И тут я решил, что и мне надо немного пойти ему навстречу. «Давайте все начнем сначала», — предложил я, протягивая руку. «Никита Державин, потомок Антония Сандоната, рад встретить родню». Мария сначала смотрел на меня с непониманием, а затем расплылся в улыбке. «Мария Сандоната, потомок Антония, глава рода Сандоната, точнее, его остатков на сегодняшний день, глава 12. Расскажи мне все с самого начала», — попросил я. «Можно, по возможности, кратко. Если что-то будет непонятно, я дам знать». «Хорошо, идет», — ответил Мария и снял, наконец, свою нелепую шапку. «С чего бы начать? Что за 5 семей? Почему меня взяли под защиту без твоего ведома? Чего на самом деле хочет Стивен?» Я перечислял вопросы, но полагал, что нужные придут ко мне непосредственно во время беседы. «Что ж», — ответил Мария, — «начнем с того, что 5 семей — организация трусов. Мне казалось, что так о них думают только радикалы», — заметил я с определенным удивлением. «Негодяи не обязательно должны ошибаться», — развел руками Сандоната. «Но давай начнем хотя бы с того, почему тебя вообще приняли под защиту. Ты же не знаешь, хочешь, расскажу», — я кивнул. «Так вот», — проговорил Мария, нацепив столь суровое выражение лица, что стал практически другим человеком. «Тебя приняли под защиту 5 семей из-за трусости. Они побоялись, что тебя убьют, и этим самым появится прецедент убийства члена одного из 5 родов. А где один, там и все». Вот так они рассуждали. Мол, смогут защитить тебя, и других не тронут. «Ты думаешь, почему они нейтралитет держат?» «Да потому, что боятся, что их передушат, как слепых котят». Для меня подобное заявление не то чтобы явилось откровением, что-то такое я подозревал после разговора в конференц-зале. Но что все настолько плохо, я не думал. «А вы?» – спросил я и тут же решил расширить свой вопрос, чтобы было понятнее. «Вы не хотите нейтралитета с радикалами, а ты бы захотел нейтралитет со зверем, который уже сожрал твоих предков и вот-вот примется за потомков». Вопросом на вопрос ответил мне Мария. «Вряд ли», – ответил я, представляя себе то, что описал собеседник. Скорее всего, я бы попытался уничтожить зверя. А если и пошел бы на какие-то уступки вроде нейтралитета, то только для того, чтобы усыпить внимание, и в итоге все равно уничтожить. Вот именно, медленно проговорил Санданата. Уничтожить. Увы, о таком можно только мечтать, грустно продолжил Мария, опустив плечи. Складывалось впечатление, что из него выпустили воздух. Расстановка сил совершенно не в нашу пользу. Суццы и Мурузи открыто симпатизируют Стивену Батари. И Псиланти, тайна. Маврокардата, как всегда, колеблется. Кажется, это их родовая суперспособность. А Санданата уже давным-давно не тот, что во времена Великого Антония. У вас не хватит сил, чтобы победить этого самого Стивена Батари, уточнил я, пытаясь уяснить себе расстановку сил. Впрочем, то, что я видел, все эти магические паразиты, струи магии, уходящие в неизвестном направлении, почерневшие пальцы, бьющиеся в агонии мумия, все это свидетельствовало о немалой силе предводителя радикалов. «Прости», — ответил на это Мария, — «давай с такими темами перейдем на телепатическое общение, а то я не уверен, что за мной не наблюдают его люди». «Хорошо, без проблем», — ответил я. «Но как же твой купол? Эта защита работает на обычных магов. В Батари нет ни совести, ни чести, он ничем не брезгует, а всю широту его разработок точно не знает никто». Мария покачал головой, и следующую фразу проговорил уже у меня в голове. «Ты просто не представляешь, что это за человек. Он – настоящий демон из глубин Аида, а не маг. Победить его? Ха! Даже если я соберу с пяти семей всех тех, кто желает ему смерти, мы просто сгинем в пещерах на подступе к его логову, и все». Я ощущал голос Мария не так, как, например, Архаса или Штопора. Он доносился немножечко издалека и был глуховат, но эмоциональную окраску телепатическая связь передавала отлично. «Это все весьма печально», – задумчиво проговорил я, анализируя полученную мною информацию. «И что, не существует никакой силы, чтобы остановить произвол Батари? Если таковая имеется, то я о ней ничего не знаю». Санданата был похож на печального старика, у которого в жизни не осталось ни единой цели, ни единого лучика, ни единой причины жить дальше. «Наши кланы уже не столь многочисленны, как 500 лет назад. Мы живем, скрываясь, по подложным документам, вступаем в браки с обычными магами. Наша кровь настолько разбавлена, что еще несколько поколений, и все, не будет больше великих эфирников. Будет пшик, замешанный на воспоминаниях о великом. Но, наверняка, есть какие-то пути, чтобы усилить род Санданата». Я отказывался верить в то, что стоящий передо мной человек уже сдался. Возможно, не помешает и приток свежей крови. Я – отличный тому пример. «Ты – исключение», – категорично заявил Мария. «Ты не представляешь, что мы делали. Мы все перепробовали. Мы шли на такие эксперименты, что предки нас сожгли бы на главной площади Рима, не задумываясь. Мы пробовали инициировать детей с минимальным подозрением на магию эфира. Мы пытались вливать свежую кровь из других родов. Пытались развивать искусственно эфирную магию у полукровок и даже, стыдно сказать, ограничивали связи молодежи нашими пятью родами. Все тщетно, магия эфира постепенно уходит из нашего мира. Но ведь я, ты исключение», — прервал меня Мария, даже не дослушав. «И мы перед тобой очень виноваты. Когда Джулия, твоя мать, обратилась к нам, мы увидели в тебе эфирный потенциал. Он взывал к нам и к нашим корням. Словно сам Антония из прошлого указал нам на тебя. Мы очень перед тобой виноваты», — повторил он. «И все потому, что у тебя наравне с потенциалом мага эфира был потенциал мага воздуха на уровне абсолюта». «Что?» Я не поверил своим ушам. Я мог быть абсолютом воздушной стихии, но почему? По упершемуся в пол взгляду Мария я все понял без слов. «Это вы?» «Да, да», — ответил он тихо, и услышал я его лишь потому, что он говорил мне прямо в голову. «Мы хотели, чтобы ты развивал только потенциал эфирного мага, и чтобы стезя воздушника тебя не смущала, мы приняли решение разрушить твой источник. Вот только в процессе что-то пошло не так. Как только мы уничтожили твое вместилище воздушной магии, потенциал эфирников тебе тоже упал практически до нуля. Получается, что они каким-то образом были связаны между собой, а мы этого вовремя не заметили и думали, что лишили тебя магического будущего. Думали, вскипел я. Чем вы там думали? Чем вы лучше радикалов, проводя опыты над детьми? Вы вообще знаете, на какое детство меня обрекли? Со мной же никто из аристократов даже знаться не хотел. Но я быстро остыл, все-таки это было не мое детство, а другого человека. Но высказать надо было. Хорошо, хоть магия эфира восстановилась. К счастью, да, все так же тихо ответил Мария. И это означает, что мы были правы в своем решении, несмотря на то, что оно было крайне спорным и принесло тебе столько горя. Правы, едко поинтересовался я, в том, что изуродовали мне жизнь. Не только тебе, проговорил мой собеседник, глядя в темень за окном башни. Твоя мать была беременна Кариной во время нашего эксперимента. Она не смогла смириться с результатами и заболела. От горя, от него же она и умерла при родах. Так что жизнь мы сломали и твоей сестре, и отцу, и брату. Да и Белли тоже, не без этого. Оно того стоило? Холодно спросил я, эмоционально отстраняясь от этого человека. Столько горя ради одного единственного эфирника, о чем я тебе и толкую, ответил Санданата, словно отрывал мне невероятную истину. Эфирники вымирают. Поэтому цель оправдывает средства. А как же батареи и его окружение? Спросил я, не особо надеясь на ответ. У них, получается, с этим все хорошо, раз они пытались меня убить, или я опять чего-то не понимаю. Нет, у Стивена тоже все не очень хорошо обстоит с эфирниками. Тем более, род батареи изначально был не особо силен в магии эфира. Более того, они и другие магии в эфирное сердце привлекают с трудом. Так что у него в подчинении очень много наших ребят. Что же до тебя, Мария задумался, подыскивая нужные слова. Не уверен, что он вообще знал о тебе. Ты просто попался в качестве мишени в какой-то очередной операции. Но, поверь мне, теперь он будет за тобой следить. Очень скоро ты почувствуешь на себе его внимание. Я уже чувствую, ответил я, вспоминая превращающегося в темный прах Скуратова. И мне это очень не нравится. И тут я вспомнил звонок принцессы, предшествующий моему посещению Кремлевского лазарета. А что ты знаешь про магическую чуму и ее причины? Это тоже паразиты, или другие разработки? О, это настолько банально, что даже смешно, и Санданата на самом деле улыбнулся. Вся просвещенная Европа ратовала за телепорт, не понимая, к чему все это ведет. А к чему, решил уточнить я. Что-то про технологии телепорта говорил дед, но я тогда не особо понял детали. Там, насколько я помню, не особо доработанная технология. О, поверь мне, все там доработано. Мария был из тех людей, для кого существовало лишь две точки зрения, его и неправильная, и вот сейчас он говорил именно с таким выражением, с апломбом разбирающегося в вопросе человека. При каждом перемещении из мага выкачивается какой-то процент его магической силы. Немного, процентов 10-15, потерю которых сложно заметить. Вот только выкачивается она эфирным артефактом, который ведет себя, как хищник. И когда этот хищник кусает мага, чтобы забрать свою плату, то заражает переходящего из точки в точку эфирной болезнью, той самой эфирной чумой. Но тогда совсем скоро люди поймут, что к чему, если уже не поняли, и перестанут пользоваться этими самыми телепортами. Я считал, что иначе и быть не может, ну не будут же люди намеренно делать то, что им вредит. Да, несколько человек умрет, но затем технологию забросит, и все. Там-то считают, что болезнь передается от мага к магу, и скоро покосит всех. Она и покосит, ответил Санданата. Ты очень плохо разбираешься в людях, сказал он, глядя мне прямо в глазах. Табак, алкоголь, войны, все это вредит людям, и все равно имеет широчайшее распространение. Люди не откажутся от телепортов по нескольким причинам. Во-первых, никто не скажет, что это из-за него, так как они сами внедряли его всеми руками и ногами. Во-вторых, наверняка, появятся заболевшие, которые не пользовались телепортом. Сегодняшний российский случай тому пример. В-третьих, причина, безусловно, будет найдена, но, по обыкновению, не там, где она кроется на самом деле. А где же? Удивился я и в этот момент понял, что мне трудно общаться с итальянцами, так как они меня постоянно втягивают в свою словесную игру, в которой я не хочу участвовать. На мой взгляд, трудно будет отыскать что-то равнозначное. О, дорогой, Мария даже развел руками в реале, глядя на меня. Хорошо, что не перешел на физическую речь. Какой же ты наивный. Уже вовсю в Европе муссируется тема, что за магической чумой стоит Российская империя. Что вы, азиатские варвары, наконец-то, нашли какое-то оружие, чтобы уничтожить просвещенную Европу, которая вам комом в горле стоит. Что? Прости, хлопая от удивления глазами, переспросил я, как можно обвинять нас в том, что не имеет к нам никакого отношения. Это называется политика, мой дорогой, улыбнулся Санданата. И тебе, Как я понимаю, разбираться в ней очень даже пригодится. Сказать тебе, почему Россия первая в списке на распространение магической чумы. Даже интересно услышать, я действительно был ошеломлен. Никогда бы не подумал. Все очень просто, у вас нет заболевших. Ни среди императорской семьи, ни среди высшей знати. Все тихо, чинно, благородно. Вопрос. Почему? Ответ. Так потому, что вы это и сотворили. У вас просто есть противоядие, вот и все. Но это же бред, проговорил я. Мы просто отказались от телепортов. Да и случаи у нас есть, хотя пока и один. Но, как я понимаю, могут последовать и другие. Неужели так легко манипулировать общественным мнением? Мария махнул рукой и некоторое время ничего не говорил. Видимо, ему было сложно доносить до меня свою точку зрения. Ты даже не представляешь, насколько, сказал он, наконец, обдумав свой ответ. Это мы знаем, что, если бы твой дед не перекрыл бы кислород с телепортами, если бы ты не остановил Разумовского, то в России сейчас было бы то же самое. А, может быть, и хуже, так как именно отсюда планировалось идти в Европу, и только ваши действия заставили батареи изменить свои планы. Но там-то об этом никто не догадывается. И, как ты понимаешь, рассказать обо всем тоже не получится. Потому что эфирники под запретом, а любое упоминание этой магии влечет за собой смерть. Вот так нам и остается только смотреть на все со стороны и тяжело вздыхать. Но, если европейские страны, пораженные сейчас эфирной болезнью, думают, что это мы, они же, я подумал, что бы я сделал, если бы решил, что на мою страну, на мой род покусилась другая. Они же попробуют отомстить нам, даже не сомневайся, ответил Мария и печально покачал головой. Сейчас стоит ждать всевозможные подарочки от соседей. Возможно, даже открытые нападения, под лозунгом святого возмездия. Но, скорее всего, будут поддерживать радикально настроенных граждан в самом низу. Проходит века, а ничего в обществе людей не меняется. Последняя фраза, как я понял, относилась к прошлому рода Сан-Доната. Он все-таки не справился с властью над Италией. И там тоже сыграло большое значение волнение простолюдинов, насколько я помнил из дневника Маврокардата. Чтобы это предотвратить, нам нужно остановить батареи, сказал я, как само собой разумеющийся факт. Открыть людям Европы глаза на то, что за зверь скрывается за порталами телепорта. Затем объединиться и всем вместе ударить по Стивену. Понимаю, что на словах это слишком просто, но как план в общих чертах. Мария смотрел на меня и печально качал головой. Было в его взгляде что-то сродни сочувствию. Словно я настолько далек от истины, что меня уже и не наставить на путь к ней. В Европе никто не поверит ни нам, ни тебе, ни вашему императору. Это раз. Пользоваться телепортами никто не перестанет. Это два. Россия все равно во всем будет виноватой. Это три. Ослабить радикалов не то чтобы невозможно, но это крайне сложно. Просто для понимания, лаборатория Стивена находится в нескольких километрах под горами. Мы просто-напросто не сможем подобраться туда незамеченными. Нас перебьют, как котят. Если есть задача, значит, есть и решение, ответил я на это. То, что мы его пока не видим, не означает, что его нет. Мы должны нейтрализовать Стивена батареи любыми путями. И я постараюсь это сделать. Вы со мной, я подразумевал всех тех, кто был недоволен и выступал против деятельности радикалов. Те, кто им сочувствовал, меня не интересовали. «Я с тобой», — сказал Мария, «но должен предупредить, что, возможно, после нашего похода хороших эфирников больше не останется». Он так и сказал. «Хороших». Я, конечно, хмыкнул над этим, но акцентировать внимание не стал. Какой-никакой, но это был мой союзник в предстоящей битве. В битве, о которой я только догадывался, но масштаб ее до сегодняшнего дня себе не представлял. Мы поговорили еще на разные темы, больше касающиеся меня и матери. В частности, я хотел узнать, почему они меня бросили после своего эксперимента. Ничего вразумительного Мария ответить не смог, и я понял, что они просто испугались. Особенно после того, как умерла Джулия Донатова, мать Никиты Державина. Было уже совсем поздно, когда мы раскланились и отправились по своим делам. Разговор оказался неожиданно длинным, но, на мой взгляд, продуктивным. По крайней мере, в моем сознании полностью очертилась проблема, которую предстояло решить. Но перед тем мне нужно было закончить еще одно дело. Сев в машину, я сразу же переключился с проблем Европы и Стивена Батари на проблемы собственного фамильяра. В конце концов, он был мне значительно ближе. Ну что, «Штопор?» – спросил я, разматывая небольшую энергетическую паутину. «Готов приобщиться к магии айрахов?» «Всегда. Фамильяр разве что не скакал в моем сознании от счастья. Я так хочу отведать этой вкусной паучьей магии легендарных айрахов. Я даже мечтать не мог, что когда-нибудь такое случится». «О, у вас знают об айрахах?» – удивился я, так как раньше думал, что они обитатели лишь моего прежнего мира. «И что вы о них думаете?» «У нас есть легенды, но я их плохо помню». Переход настроения от восторга до печального уныния происходил у штопора в долю секунды, что приводило меня в полное недоумение. Что-то про то, что в конце времен придет в мир примарх и сольет наш род воедино с родом айрахов. «Губа не дура», — ворчливо заметил Архас. «Но, прости, фамильярам до айрахов очень далеко. Я знаю», — потупился паучок, — «но это же легенда. Иногда хочется верить во что-то возвышенное». «Разве нет? Верить надо», — ответил я. «И, что касается лично тебя, я введу тебя в свой род, как только мы установим полную связь. Ты готов принять дар магии айрахов и стать моим другом до конца дней твоих или моих?» «Да, да, я готов, я очень готов. Я всегда тебя защитю, пока буду жив, и всех победю. Я с тобой, примарх. Накорми меня, и я запомню этот дар». Я уже не обращал внимания на восторженные ментальные вопли в моем сознании. Я отделил часть паутины, которую наполнил магией, указанной мне Архасом, и передал ее штопору. Он возник перед моим мысленным взором неказистым подростком с неровными еще щетинками на лапках. Когда же он принял третий дар и вкусил его, то все его существо принялось изменяться. Вместо угловатого паучка передо мной уже стоял сформировавшийся взрослый паук, ставший темнее и шелковистее, что ли. «Класс, вкусно, ням-ням, это же просто праздник, вкуснее магии не бывает, мда». А вот сознание его пока осталось на прежнем уровне. Что ж, не все сразу, как говорится. Я снова открыл дневник. Теперь мне предстояло ввести его в свой род. Причем, не в род Державиных или Донатовых, и даже не в тот род, которому принадлежал мой кровный отец, а в род примарха. И наткнулся на интересную запись в дневнике. «Фамильяра ни в коем случае не рекомендуется вводить в свой род через силу. Если возникают хотя бы малейшие сомнения, то лучше, чтобы он сам выбрал свой род. Так он может остаться в рамках собственного рода. Это распространено практически у всех видов». В конце дневника были примечания, где было подробно написано о роде Аксипур. Я сильно увлекся, читая обычаи рода и некоторые особенности. В частности, в дневнике Кропоткина объяснялось, почему фамильяры стали столь редки и ценны. Дело оказалось в ограниченности рода. Как и эфирникам, разумным тарантулам негде было взять свежей крови. Вливания из дикой природы были в силу понятных причин невозможны. Ну не родятся от осинки апельсинки, что ты не предпринимай, а, размножаясь сам в себе, род постепенно вырождается. Любой род. Так вышло и у Аксипур, слово оказалось несклоняемым. Долгие века они пытались разнообразить свой геном, в том числе и магическими методами, но у них так ничего и не получилось. Тем более странными выглядели блуждания штопора по канализации. Впрочем, в примечаниях к описаниям особенностей рода было написано следующее. В случае, если особь рождалась без явных признаков магических свойств, от нее могли избавиться, чтобы исключить брак потомства в дальнейшем. Вот как интересно. «Штопор?» – спросил я, поднимая голову от дневника. «А какие у тебя магические свойства?» Знак вопроса замер у меня на губах. Я внезапно очутился где-то совсем не там, где был должен. Не было автомобиля, в котором я ехал. Не было дневника Кропоткина. Не было мелькающих огней Подмосковья за окном. Вместо этого был пылающий город за моей спиной, летящие к нему челноки с людьми, уже не надеющимися на спасение, и нападающие на них айрахи. От авторов. «Друзья, дальше произведение станет платным. Мы благодарны, что вы остаетесь с нами и проживаете историю Никиты Державина. Впереди еще много интересного. Интриги, загадки, войны и, конечно же, рост героя и его друзей. П.С. Всем, кто порадует авторов подарочками, прилетит вот такой чебик с обаятельным штопором». Глава 13. Впрочем, это открылось мне чуть позже. Сначала я просто встал посередине поля цвета ржавого железа и наблюдал за тем, как быстрые челноки обтекаемой формы проносятся мимо меня на высоте метров 50-100, спеша к чему-то за моей спиной. «Я не могу, не могу», — стенал штопор, но слышал я его как-то по-иному, не так, как обычно. «Я никак не могу». «Что ты не можешь?» — спросил я, одновременно с этим оборачиваясь, чтобы проследить, Куда так несутся все эти сигарообразные объекты? И не переживай так, все хорошо. Мне бы собственную уверенность. На самом деле, я оказался настолько сбит с толку, что вообще не понимал, что происходит и где я оказался. Честно говоря, я даже был готов оказаться распластанным в кровавой пентаграмме под небоскребом моего истинного отца. Но то, что творилось сейчас, было за гранью моего понимания. Я не могу вылезти, чтобы всех победить. Твое сознание переместилось в другой мир, а тело осталось в прежнем. Я не могу вылезти. Не нервничай, попросил я. Помогай мне своим присутствием. Мы в мире, где я чувствую присутствие айрахов, на удивление спокойно проговорил Архас. Они появятся перед нами через 10-9. У меня была еще куча времени. 8-7. Это еще Архас считал, или уже я за него? Штопор и Архас сплелись с моим сознанием. Они уже были не отдельными единицами, а секторами моего собственного разума. За моей спиной возвышалось громоздкое строение с плоской крышей, из-за которой виднелись обтекаемые фюзеляжи не то ракет, не то стоящих на соплах самолетов. Отсюда мне было не видно. 6-5. Некоторые из них горели неестественным багрово-фиолетовым пламенем. Из здания или даже с его плоской крыши до меня доносились испуганные крики. 4-3. Мне подумалось, что вон та площадка на самом верху очень похожа на башню, с которой Антонио Сандоната отражал атаку батареи. 2-1. Я повернулся обратно. Взлетная площадка осталась за моей спиной. Над головой постоянно пролетали челноки, спешащие, по всей видимости, к кораблям. Чтобы что, улететь, разумеется. Улететь от чего? Угрозы я не чувствовал абсолютно. Почему-то на этот раз мое паучье чутье спало беспробудным сном. В нескольких километрах от меня открылись порталы, из которых вылетели. Сначала мне показалось, что это футуристические космические корабли, несущиеся сквозь червоточины в пространстве. Но нет, закованные в броню, усыпанные множественными технологическими приборами айрахи сотнями вылетали из пробоин в реальности и тут же ощетинивались пушками. Спешащие к порту челноки тут же оказались под обстрелом. Сияющие заряды плазмы, наверняка, накачанные паучьей магией, вылетали многочисленных стволов и обрушивались на сигарообразные объекты целыми очередями. Вокруг корпусов летящих на пределе возможностей челноков постоянно вспухали защитные поля. С каждым попаданием они становились все тоньше и тоньше. Понятное дело, энергии на это дело тратится просто немерено. А затем, как по команде, сигарообразные принялись отстреливаться от летающих пауков, закованных в броню. Но первый залп также, как и у противников, уперся в глухие невидимые поля. Множество выстрелов, оглушающие звуки, ослепляющие взрывы снарядов о защитные поля. И все это мгновенно на всем протяжении видимого неба. Что-то тяжело бухнуло за моей спиной. Обороняющиеся выпустили какую-то тяжелую ракету. Зачем? Против отдельных пауков нужны маленькие верткие снаряды. И тут я понял, что возникшая ситуация разрывает меня надвое. Этого бы не случилось, будь я сыном одного единственного мира. Но я был ребенком двух. Айрахи, как оказалось, вызывали во мне такие же родственные чувства, как и люди. Битва в небе была и битвой внутри меня. За спиной бухнуло еще несколько раз подряд. Судя по всему, нападения ждали и готовились к нему. Только что можно противопоставить ударному отряду крылатых пауков. Я-то знал, что это одна из самых несокрушимых армий во вселенной. Но нет, на этот раз снаряды сдобрили магией. Причем, мне показалось, что какой-то до боли знакомой магией. Стойте-ка,